Карлсон открывает дяде Юлиусу мир сказок. После ночи с Филли и Рулли Карлсон стал задаваться еще больше, чем прежде. «Вот лучший в мире Карлсон!» Этот крик будил малыша каждое утро, и в комнату влетал Карлсон, и каждое утро он прежде всего вырывал из горшка косточку персика, чтобы посмотреть, насколько она выросла, а потом всегда направлялся к старому зеркалу, которое висело над столом малыша. Это было небольшое зеркало, но Карлсон долго летал вокруг него, чтобы как можно лучше себя разглядеть. Приходилось это делать по частям, но целиком его отражение в нем не умещалось. Пока он летал, он тихо мурлыкал себе под нос песенку, и в этой песенке воспевал самого себя и все, что с ним случилось. «Лучший в мире Карлсон, хи-ти-ти-хи, стоит 10 000 крон. И еще он поймал воров и стрелял из пистолета. Какое интересное зеркало! В нем целиком не видно, лучший в мире Карлсон. Но то, что видно красиво, хи-ти-ти-хи, и в меру упитанный, да-да, и хороший во всех отношениях!» Малыш был с этим согласен. Он тоже считал, что Карлсон хороший во всех отношениях. И самое удивительное было то, что постепенно дядя Юлиус тоже по-настоящему к нему привязался. Ведь это Карлсон вернул ему часы и бумажник. Такое дядя Юлиус скоро забыть не может. Фрёкенбок, напротив, всегда на него сердилась. Но на это Карлсон не обращал внимания, лишь бы ему вовремя давали еду, а ее она давала. «Если меня не кормят, я уже не я», — так он однажды выразился. Фрёкенбок мечтала, чтобы Карлсон не проводил у них время. Но тщетно, потому что малыш и дядя Юлиус были на его стороне. Фрёкенбок всегда ворчала, если он появлялся как раз в тот момент, когда надо садиться за стол. Но сделать она ничего не могла, и Карлсон ел вместе со всеми. После ночных приключений с Филли и Рулли он прилетал регулярно, словно это было нечто само собой разумеющееся. Карлсон, видно, немного устал от всех проказ той ночи, потому что на следующий день появился только к обеду. Он влетел в комнату малыша и сразу стал принюхиваться, чем это пахнет на кухне. Малыш тоже долго спал в тот день. Бимбо он взял с собой в постель. Оказывается, после целой ночи возни с ворами нужно отдохнуть. И проснулся только незадолго перед тем, как прилетел Карлсон. Вернее, он проснулся не сам, а его разбудил какой-то странный, необычный звук, который доносился из кухни. Фрёкенбок ходила взад-вперед и пела. Пела громко. Прежде малыш никогда еще не заставал ее за этим занятием. И надеялся, что она и сейчас перестанет, потому что это было ужасно. По какой-то непонятной причине она была сегодня в отличном настроении. Утром она успела съездить домой к Фриде. Может, именно это ее так взбодрило, что она распевала во весь голос. «Ах, Фрида, это было бы для тебя лучше», — пела она. Но что именно было бы лучше для Фриды, малышу так и не удалось узнать, потому что Карлсон влетел к ней на кухню и закричал: «Замолчи! Замолчи! Когда ты так орешь, люди могут подумать, что я тебя бью!» Фрёкенбок умолкла и стала угрюмо жарить эскалопы. А когда пришел дядя Юлиус, все сели за круглый стол обедать. Все сидят вместе и обсуждают события этой ночи. И всем очень уютно, — подумал малыш. Карлсон тоже был доволен обедом и вовсю расхваливал Фрёкенбок. «Сегодня тебе удалось по ошибке прекрасно приготовить эскалопы», — сказал он, чтобы ее ободрить. На это Фрёкенбок ничего не ответила. Она только несколько раз вздохнула и плотно сжала губы. Шоколадный пудинг, разлитый в маленькие формочки, Карлсон тоже одобрил. Он проглотил всю свою порцию, прежде чем малыш успел съесть ложечку от своего, и сказал: «Да, пудинг хорош, спору нет, но я знаю, что в 2 раза вкуснее». «Что?» — заинтересовался малыш. «2 таких пудинга», — объяснил Карлсон и взял себе новую порцию. А это значило, что Фрёкенбок останется без сладкого, потому что она сделала только 4 порции. Карлсон заметил, что у нее недовольный вид, и поднял пухлый указательный пальчик. «Пойми, здесь за столом есть толстяки, которым необходимо худеть. И заметь, их не меньше 2. Имен называть не буду, но уж во всяком случае это не я и не этот вот худышка», — сказал он и ткнул пальцем в малыша. Фрёкинбок еще плотнее сжала губы и не вымолвила ни слова. Малыш тревожно посмотрел на дядю Юлиуса. Но, казалось, он ничего не слышал. Он все ворчал. Какая в городе плохая полиция! Он звонил в участок и сообщил о происшествии, но его слова не вызвали никакого интереса. У них за ночь случилось еще 313 краж, сказали они, которыми необходимо заняться. Они только поинтересовались, что же все-таки пропало. Тогда я им объяснил, в который раз повторял свой рассказ дядя Юлиус, что благодаря одному смелому и умному мальчику грабителям пришлось уйти домой с пустыми руками. И дядя Юлиус с восторгом посмотрел на Карлсона, который приосанился как петух, и бросил на Фрёкинбок торжествующий взгляд. — Ну, что скажешь? — Лучший в мире Карлсон пугает воров пистолетом! — воскликнул он. Дядя Юлиус, по правде сказать, тоже испугался этого пистолета. Он явно был очень рад и благодарен, что получил назад свои вещи, но все же не считал, что мальчики должны ходить с огнестрельным оружием. И когда Филли и Рулли удрали, малышу очень долго пришлось объяснять, что это игрушка. Дядя Юлиус никак не мог в это поверить. После обеда дядя Юлиус отправился в гостиную, чтобы взять сигару. Фрёкинбок стала убирать со стола и мыть посуду, и даже Карлсон не смог ей испортить настроение, потому что она снова начала напевать: «Ах, Фрида, для тебя это лучше». Но тут она вдруг обнаружила, что нет ни одного полотенца, и снова рассердилась. «Ума не приложу, куда делись все полотенца», — сказала она и в растерянности оглядела кухню. «Вот он, лучший в мире отыскиватель полотенец!» — воскликнул Карлсон, тыча себя в грудь. — Ты бы попросила его, как надо, чтобы он приложил свой ум, но ты ведь не умеешь ласково. Карлсон сбегал в комнату малыша и вернулся с такой огромной охапкой полотенец, что его самого не было видно. Но все эти полотенца были грязные и мятые, и Фрёкинбок рассердилась еще больше. — Где это ты так извозил все полотенца? — закричала она. — Они побывали в мире сказок, — заявил Карлсон. Шли дни. Малыш получил открытку от мамы и папы. Путешествие было прекрасным, писали они, и они надеются, что малыш тоже весело проводит время и что он хорошо ладит с дядей Юлиусом и Фрёкинбок. О Карлсоне, который живет на крыше, там не было ни слова, и Карлсона это сильно обидело. — Я бы сам написал им открытку, но у меня нет 5 эры на марку, — сказал он. Хотя вам и не интересно, хорошо ли я лажу с домом учительницей, написал бы я им. Хочу вам сообщить, что хорошо, потому что я стрелял из пистолета и прогнал воров и нашел все полотенца, которые потеряла домом учительница. Малыш был счастлив, что у Карлсона нет 5 эры, чтобы купить почтовую марку. Он понимал, что мама и папа не должны получать такой открытки. Малыш уже давно открыл свою копилку и отдал Карлсону все, что там было. Но все эти деньги он успел истратить и теперь злился. — Что за глупость? — ворчал Карлсон. — Я стою 10 000 крон, а у меня нет даже монетки, чтобы купить почтовую марку. — Как ты думаешь, дядя Юлиус не согласится купить мои большие пальцы на ногах? Малыш считал, что никогда не согласится. — А может, все же согласится? Он ведь от меня в таком восторге, — не унимался Карлсон. Но малыш упорно стоял на своем. Карлсон разозлился и улетел в свой домик на крыше и прилетел назад только тогда, когда малыш дважды ему просигналил «прилетай скорей», потому что пора было садиться за стол. Мама и папа, видно, волнуются, как дядя Юлиус уживется с Фрёкинбок, раз они об этом специально пишут, — думал малыш. Но они напрасно беспокоятся. Дядя Юлиус и Фрёкинбок в прекрасных отношениях. и с каждым днем малыш это замечал. Они все охотнее разговаривали друг с другом. Они часто подолгу засиживались в гостиной, и дядя Юлиус все что-то говорил про мир сказок, а Фрёкинбок отвечала ему так мило и ласково, что малыш ее просто не узнавал. В конце концов, у Карлсона даже возникли какие-то подозрения. С того самого дня, как Фрёкинбок стала закрывать дверь в гостиной. Дело в том, что этой раздвижной дверью Свантессонов никогда не пользовались, а гостиную от прихожей отделяли только занавески. Но вот теперь, когда Фрёкинбок и дядя Юлиус по вечерам пили кофе в гостиной, Фрёкинбок вдруг стала закрывать эту дверь. А если в комнату забегал Карлсон, дядя Юлиус отсылал его, говоря, что дети должны играть в другом месте, а они хотят спокойно, в тишине, выпить кофе. «Я тоже хочу кофе!» — возмущался Карлсон. «Налейте мне поскорее кофе и угоститесь сигарой. Я посижу здесь с вами». Но дядя Юлиус живо выставлял его за дверь, а Фрёкинбок смеялась от удовольствия. Наконец-то перевес был на ее стороне. «Я этого больше не потерплю», — сказал как-то Карлсон. «Я их проучу». На следующее утро, когда дядя Юлиус был у доктора, а Фрёкинбок пошла на рынок за салакой, Карлсон влетел к нему в комнату с большой дрелью в руке. Малыш видел эту дрель раньше. Она висела на стене в домике на крыше. И теперь малышу не терпелось узнать, зачем Карлсон притащил ее сюда. Но в этот момент что-то опустили в почтовый ящик, и малыш кинулся в прихожую за почтой. Пришли две открытки, одна от Боссы, другая от Беттон. Малыш был так рад этим открыткам и столько раз их читал и перечитывал, что когда он с этим покончил, оказалось, что Карлсон тоже покончил со своим делом. «Он просверлил большую дырку в дверях гостиной!» «Что ты натворил, Карлсон?» — крикнул он в испуге. «Разве можно сверлить дырки в дверях? Зачем ты это сделал?» «Как зачем? Чтобы поглядеть, что они там делают», — ответил Карлсон. «Как тебе только не стыдно! Мама говорит, что гадко подглядывать в замочную скважину!» «Твоя мама очень умная. Она совершенно права. Замочная скважина существует для ключа, а не для глаз. Но это ведь не замочная скважина, а глазок. Глазок делают для глаз. Это ясно уже по самому слову. Что ты можешь мне возразить?» Малыш не нашел ответа. А Карлсон тем временем вынул изо рта кусочек жвачки и заткнул ею глазок, чтобы он не был виден. «Гейкоп!» — воскликнул он. «Мы что-то давно не веселились. Зато сегодня вечер не будет скучным, и я ручаюсь». И Карлсон взял дрель и собрался улетать. «У меня еще есть одно дело», — объяснил он, — «но к салаке я успею вернуться». «А что за дело у тебя?» — спросил малыш. «Да одно небольшое дельце, хоть денег на марку раздобуду», — сказал Карлсон и улетел. Но как только стали коптить салаку, Карлсон вернулся, и весь день он был в превосходном настроении. Он вынул из кармана 5-евровую монетку и протянул ее Фрёкинбок. «Это тебе в виде небольшого поощрения», — сказал он. «Купи себе какую-нибудь безделушку, бусы или еще что». Фрёкинбок возмущенно отшвырнула монетку. «Я тебе покажу безделушку!» — закричала она. Но тут появился дядя Юлиус, и Фрёкинбок сразу же расхотелось шуметь. «Смотри, какая она становится шелковая, как только приходит любитель мира сказок!» — шепнул Карлсон малышу. А Фрёкинбок и дядя Юлиус отправились в гостиную, чтобы, как обычно, выпить кофе с глазу на глаз. «Теперь мы посмотрим, что они там делают», — заявил Карлсон. «Я сделал последнюю попытку мирно с ней поладить, но она объявила мне войну. Что ж, придется снова заняться ее низведением и курощением. Пусть не ждет от меня пощады». К великому изумлению малыша Карлсон вынул из нагрудного кармана сигару. Он зажег спичку, закурил и постучал в дверь гостиной. Никто не сказал «войдите», но он вошел без всякой церемонии, дымя сигарой. «Простите, «Это, кажется, курительная комната», — важно сказал он. «Значит, я могу здесь выкурить сигару». Дядя Юлиус рассвирепел. Он вырвал у него сигару, разломал ее пополам и заявил, что если он еще хоть раз увидит, что Карлсон курит, он задаст ему такую трепку, что тот вовек не забудет. И играть с малышом ему он тоже больше не позволит. Карлсон обиженно выпятил нижнюю губу, глаза его наполнились слезами, и он с досады слегка легнул дядю Юлиуса ногой. «А мы все эти дни так хорошо с тобой ладили, противный дядька Юлиус!» Буркнул он и так посмотрел на обидчика, что было ясно, какого он о нем мнения. Но дядя Юлиус в два счета выставил его за дверь, плотно задвинул ее и закрыл на замок. «В первый раз!» «Сам видишь, без курощения здесь никак не обойтись», — сказал Карлсон малышу. Он снова забарабанил в дверь кулаком и крикнул: «Надеюсь, ты все же угостишь меня хорошей сигарой!» Потом Карлсон сунул руки в карманы и начал чем-то греметь. Похоже, что это были монетки. Да, в самом деле, его карманы были битком набиты пятиэровыми монетками. «Вот повезло! Стал богатый!» — сказал он. Малыш забеспокоился. «Откуда у тебя столько денег?» Карлсон в ответ таинственно подмигнул. «Это ты узнаешь только завтра», — сказал он. Малыш еще больше встревожился. Ведь Карлсон куда-то улетал. Вдруг он стащил эти деньги. Но это не лучше, чем то, что делают Филли и Рулли. Да, это ничуть не лучше, чем сложение яблок, в котором он, как сам хвастался, силен. Малыш разволновался не на шутку. Но думать об этом ему уже времени не было, потому что Карлсон тихонько, осторожно вынул жвачку из глазка. «Вот сами виноваты», — сказал он и припал одним глазом к просверленной дырке. Но он тут же отпрянул, словно увидел что-то ужасное. «Какое безобразие!» — возмутился Карлсон. «Что они делают?» Малыш был заинтересован. «Я тоже хотел бы это знать, но они исчезли». Дядя Юлиус и Фрёкин Бок обычно сидели на маленьком диванчике, который прекрасно было видно в глазок. Там их и застал Карлсон, когда ворвался к ним с сигарой. Но сейчас их там не было. Малыш смог сам в этом убедиться, поглядев в глазок. Видно, они пересели на диван у окна. И это, по мнению Карлсона, было просто подло и даже коварно с их стороны. «Те люди, у которых есть хоть капля совести, — уверял Карлсон, — всегда садятся так, чтобы их было видно в замочную скважину или в глазок». Бедняга Карлсон! Он опустился на стул в прихожей и безутешно уставился в одну точку. На этот раз он явно проиграл. Его блестящая идея с глазком оказалась бессмысленной. Это был тяжелый удар. «Пошли, — сказал он наконец. — Пойдем поищем у тебя. Может, найдем среди твоего барахла какой-нибудь инструмент для курощения». Карлсон долго шарил в ящиках малыша, но никак не мог напасть на то, что искал. Но вдруг он свистнул от восторга и вытащил длинную стеклянную трубочку, через которую малыш стрелял горошинами. «Прекрасный инструмент для курощения!» — завопил Карлсон. «Теперь найти бы еще какой-нибудь предмет и порядок». И он нашел еще предмет! Отличный предмет! Воздушный шар, который можно было надуть до огромных размеров! «Гей-гоп!» — воскликнул Карлсон, и его пухлые ручки дрожали от нетерпения, когда он привязывал шарик к трубочке. Потом он приложил трубку ко рту, надул шар и закудахтал от радости, когда увидел, что лицо, нарисованное черной краской на желтом шаре, постепенно раздувается до невероятных размеров. «С этим можно изображать старика!» — сказал малыш. «Да, с этим можно изображать все, что угодно!» — уверил его Карлсон и снова выпустил воздух из шарика. — Главное, что с ним прекрасно можно курощать. И дело пошло на лад. Пошло просто замечательно, хотя малыш так хохотал, что чуть все не испортил. — Ей-гоп! — прошептал Карлсон и осторожно просунул воздушный шарик на стеклянной трубочке через глазок. Потом он стал дуть, что было сил, в трубку, а малыш стоял рядом и давился от смеха. Он представил себе, как дядя Юлиус и Фрёкин Бок сидят на диване у окна и вдруг видят, как у них на глазах в полутьме сумрака возникает и растет круглое, как пузырь, похожее на луну, лицо старика. Малыш понимал, какое жуткое впечатление это должно произвести. — Надо повыть, как привидение, — сказал Карлсон. — Подуй пока ты, чтобы шарик не спустил. И малыш стал дуть, а Карлсон стонать и вздыхать, не жалея сил. Видно, те двое, что сидели, запершись в гостиной, услышали эти стоны и увидели лунного старика. Во всяком случае, вдруг раздался крик, которого Карлсон ждал. — Они кричат, — радостно отметил Карлсон и тут же добавил. — Теперь главное — не останавливаться на достигнутом. И он снова стал выпускать воздух из шарика. Раздался тихий и таинственный свистящий звук. А когда лунный старик растаял, Карлсон ловко вытащил из глазка трубочку со спущенным резиновым шариком и опять залепил дырку жвачкой, а сам, как ежик, быстро-быстро заполз под круглый столик, покрытый скатертью, тот самый, где они уже прятались, когда ждали жуликов. Малыш едва успел скрыться следом, как щелкнул замок, раздвинулась дверь, и Фрекенбок просунула голову в прихожую. — Я все же думаю, дети, — сказала она. Но за ней стоял дядя Юлиус, и он был другого мнения. — Сколько раз я тебе уже говорил, что мы живем в мире сказок, в мире таинственного. Сказочные существа беспрепятственно проходят сквозь закрытые двери и стены, а ты не хочешь этого понять. Фрекенбок покорилась и послушно сказала, что она, конечно, это тоже способна понять, если как следует подумает. Но она явно не желала, чтобы эти сказочные существа мешали ей пить кофе с дядей Юлиусом, и тут же увлекла его назад в гостиную. И Карлсон и малыш снова оказались перед закрытой дверью. И смотреть в глазок было не очень-то весело, — думал малыш, — и Карлсон тоже так думал. Да, представьте себе, что и Карлсон так думал! Тут, к счастью, позвонил телефон. Малыш подошел. Какой-то женский голос попросил Фрекенбок. Малыш понял, что это Фрида с Фрейгатен, и очень обрадовался. Теперь он имел законное право помешать Фрекенбок, и хотя вообще-то он был милым мальчиком, он сделал это с радостью. — Фрекенбок, вас к телефону! — крикнул он и громко постучал в дверь гостиной. Но безрезультатно. — Скажи, что я занята! — крикнула в ответ Фрекенбок из-за закрытой двери. Фрида была так же бессильна нарушить ее уединение с дядей Юлиусом, как и сказочные существа. Малыш вернулся к телефону и сказал, что Фрекенбок не может подойти. Но Фрида хотела во что бы то ни стало узнать, чем так занята ее сестра, что не может даже подойти к телефону, и засыпала малыша вопросами. В конце концов он сказал, лучше всего спросите ее завтра сами. Он положил трубку и поглядел, что делает Карлсон. Но Карлсона нигде не было. Малыш искал его всюду, в конце концов прибежал на кухню, подошел к открытому окну и увидел на подоконнике странную фигуру. Там стояло верхом на маминой любимой метле таинственное существо, готовое к отлету. По всей вероятности, это и был Карлсон, хотя по виду существо это было похоже на маленькую ведьму. Лицо, вымазанное черным, на голове косынка, а на плечах развивался ведьминский плащ. Мамин большой цветастый передник. — Послушай, Карлсон, — сказал малыш с испугом, — нельзя, чтобы дядя Юлиус видел, что ты летаешь. — Я не Карлсон, — сказал Карлсон глухим голосом. — Я ведьма, самая злая и самая страшная в мире ведьма. — Ой, — вырвалось у малыша. — Да-да, я самое опасное существо из мира сказок, — не унимался Карлсон. — При виде меня у всех волосы становятся дыбом. В голубых сумерках июньского вечера летела ведьма. Малыш глядел ей вслед, не зная, что предпринять. Потом он бросился в комнату Боссы, потому что ее окна выходили на ту же сторону, что и окна гостиной. Ведьма увидела малыша, широко улыбнулась и помахала ему рукой. Очень кстати, а то малышу стало уже казаться, что это настоящая ведьма. а потом она заглянула в окно гостиной. Фрёкинбок и дядя Юлиус ее, видно, не заметили, потому что до малыша по-прежнему доносился ровный гул их голосов. И вдруг тишину вечера прорезал крик, душераздирающий крик ведьмы. Она хотела привлечь к себе внимание, и гул голосов в гостиной тут же смолк. А ведьма прилетела назад к малышу, рывком сорвала с себя косынку и плащ, стерла белой гординой с лица сажу и разом превратилась снова в Карлсона, который швырнул метлу и ведьминские одежды боссы под кровать. «Знаешь что?» — сказал Карлсон и, тяжело вздохнув, подошел к малышу. «Надо законом запретить старикам так себя вести!» «А что они делали?» — спросил малыш. Карлсон раздраженно покачал головой. «Он держал ее за руку! Сидел и держал ее за руку! Нет, представляешь, держать за руку домом учительницу! Ну, что ты на это скажешь?» И Карлсон посмотрел на малыша так, словно он ожидал, что малыш от удивления упадет в обморок. А когда этого не случилось, крикнул. «Разве ты не слышишь, что я говорю? Сидят и держат друг друга за руки. Есть же такие дураки на свете!»